Великая чаша Соломона, сделанная из драгоценного камня. В ней написаны три стиха самарийскими письменами, и никто истолковать их не может. В Харане имеется священная чаша Фаафага. Из нее пьют принимающие участие в мистерии и на седьмой день провозглашают «Учитель, да возвестится неслыханное». В обрядах ведизма, буддизма, маздаизма всюду является священный символ чаши жизни. Джатака рассказывает о происхождении чаши Будды. Тогда с четырех стран пришедшие четыре хранителя мира поднесли чаши, сделанные из сапфира, но Будда отказался. Снова они предложили четыре чаши, сделанные из черного камня Мугаванна, и он, полный сострадания к четырем учениям, принял четыре чаши. Одну в другую поставил и приказал: «Да будет одна». И края четырех чаш стали видимыми только как черты. Все чаши вошли в одну чашу. Тогда Будда в эту новозделанную чашу принял пищу и, насытившись, совершил благодарение. Лалита Вистара, рассказывая о таинстве чаши Будды, приписывает благословенному следующее значительное обращение к царям принести чаши. «Поклонись чашею Будде, и ты будешь в чаше, как в сосуде познания. Предложив чашу нам подобному, не будешь оставлен ни памятью, ни суждением. Кто дает чашу Будде, тот не будет оставлен ни памятью, ни мудростью». Эта чаша – ладья жизни, чаша спасения скоро снова должна быть найдена. Так знают в пустынях. В Карашаре мы встретили Таин-ламу, вождя карашарских калмыков. Он также окружен легендой, что он является перевоплощением знаменитого Сангин-ламы из Шигадзе, первого министра Таши-ламы, который был замучен лхасским правительством по обвинению в измене за сношение с известным путешественником Чандрадасом. Интересно вспомнить, что старый Сангин-лама предсказал свой конец и даже заказал изобразить в стенописи то озеро, в котором он затем был утоплен. Также он предсказал, что он скоро опять воплотится в калмыцкой стране, и на колене Таин-ламы имеется тот самый характерный дефект, которым отличался покойный Сангин-лама. В великом изумлении глава калмыков Таин-лама услыхал от нас о Шамбале. Он воскликнул: «Истинно, великое время пришло. Вот вы приходите с запада, и вы знаете величайшую мудрость. Мы все готовы пожертвовать все наше имущество, решительно все, что может служить на пользу Шамбале. Все садники будут на конях, когда благословенный Ригден Джапо пожелает иметь их». Когда приближаетесь к Турфану, то еще большее количество легенд доходит до вас. Древнебуддийские пещерские храмы, подземные ходы, наконец, старые подземные арыки для орошения – все это придает необычайность этой местности. Опять все это приводит к тому же понятию о далекой священной стране, где живут мудрые люди, готовые помочь человечеству. Рассказывается, из пещеры как-то вышел незнакомый человек, высокий и не в нашей одежде. Пришел на базар в Турфан. Хотел овощи купить, только дает за них золотую монету. А как рассмотрели ее, видим, что таких денег уже тысячу лет как не бывало. Этот человек пришел из святой страны. Или говорят, вышла из подземелья женщина, ростом высокая, ликом строгая и темнее наших. Ходила по народу, помощь творила, а затем ушла назад в подземелье. Тоже приходила из святой страны. Несколько всадников совсем особого вида были видны около пещеры, а затем исчезли они. Должно быть, ушли через подземный ход в свою страну. По их ходам даже на коне проехать можно. И сколько таких неизвестных всадников-посланцев привлекает внимание. Перед Зайсаном наш калмыцкий лама указывает на юго-восток, где серебрится снегами хребет. Вот там священная наша гора Саур. С вершины ее в ясные дни видны горы священной страны. Под горою засыпан песком город Аюши-хана. Можно видеть еще и стены, и храмы, и субурганы. Глуши и дичее становятся горы от Чугучака к Алтаю. Странно впервые увидеть айродских наездников, финно-тюркский род, затерянный в Алтайских горах.